«Ну да, разумеется, зачарованный», — вслух сказал я, растерянно глядя на своих спутников. «О чем это ты, Макс?» — удивленно поинтересовался Кофа. «О Черхавле. Мы же ее никогда не найдем, если будем просто летать над пустыней», — вздохнул я. «Для того, чтобы найти Черхавлу, нам придется побродить по пескам. По крайней мере, мне придется, это уж точно». «Так что, разворачиваемся и снижаемся?» — деловито осведомился Кофа. «Что-то в этом роде», — кивнул я. «Разворачиваемся, летим еще день или два, потом немного снижаемся, находим подходящее место. Ну, я имею в виду, что поблизости не должны околачиваться эти грешные дикари Энгу и же с ними. Садимся, и я иду гулять по пустыне. Или мы вместе идем, как скажете». «Там разберемся», — отмахнулся Кофа. «Для начала я попробую развернуть этот грешный пузырь». «Если вы хотите попасть туда, где совсем нет людей, нам лучше не слишком удаляться от этого края пустыни. Здесь самые необитаемые места», — тихо сказал Кумухар. «Да? Ну, тебе-то действительно виднее», — рассеянно согласился я. «А, собственно говоря, ты не знаешь, в какой части Хмира находится Черхавла?» «Это никому не известно», — пожал плечами наш проводник. «Да, конечно», — вздохнул я. «Но, может быть, существуют легенды, которые рассказывают, в каком месте находились те счастливчики, которым удавалось найти этот город. Ты ничего в таком роде не слышал?» «Из легенд ясно только одно. Черхавла всегда появляется там, куда забредает счастливец, который годится на то, чтобы стать ее гостем, или безумец, которому суждено стать ее пленником», — нерешительно сказал Кумухар. Немного подумал и добавил: «И если бы Черхавла была таким местом, которое может находиться где-то, я бы ее увидел. Я же все время смотрел в окно». «Ладно», — кивнул я. «Кофа, в таком случае мы можем начать спускаться часа через два, если уж этому грешному городку действительно пофигу, где находиться». «Как скажешь», — равнодушно отозвался он. «Мне, знаешь ли, тоже пофигу, когда спускаться, лишь бы дело обошлось без свидания с этими грешными мадкарами, которые всегда готовы кого-нибудь подло сожрать». «Надо же, как вас впечатлила эта история», — рассмеялся я. «Я, знаешь ли, не люблю, когда меня едят», — рассудительно заметил он. Через 3 часа толстое днище нашей корзины мягко ударилось о землю. Я тут же высунул наружу свой любопытный нос и восхищенно покачал головой. Вокруг таинственно перешептывались под порывами теплого ветра невероятные насыщенно красные песчаные дюны Хмира. Над ним ослепительно сияло неправдоподобно алое небо. Теперь я был готов забыть все, чему меня учили в школе, и считать его зеркалом, отразившим кровавые переливы горячего песка великой пустыни. «Так не бывает», — решительно заявил я и поспешно покинул корзину. Мне позарез требовалось немедленно отпечатать подошвы собственных сапог на волнистой поверхности красных песков. Своим конечностям я почему-то доверяю куда больше, чем глазам. Если на земле можно стоять, значит, она действительно существует, и все тут. «Макс, это просто очень много красного песка. Зачем так волноваться?» — насмешливо заметил Кофа. «Ну, вы же знаете, большие порции чего бы то ни было всегда повергают меня в трепет», — весело огрызнулся я. Следующие полчаса я посвятил копошению в щели между мирами. Мне показалось, что наше удачное приземление на одной из отдаленных окраин Великой Красной Пустыни следует отметить небольшим пикником. Мои спутники получили целую гору всякой снеди. Я решил, что хоть что-то в этой куче провизии должно соответствовать их вкусам. А для себя я добыл чашку хорошего капучино. В последнее время мои пристрастия стали удручающе предсказуемыми.